Да он спонсор того, кто обогнал тебя в прошлый раз. Вика нахмурилась, о чем-то задумавшись. Как его, Шмель, что ли? Я, не задумываясь, поправил. Шершень. Да, он самый, кивнула Вика. Интересно, выходит, Абакуров-старший здесь, а это значит... Вик, а можно тебя попросить? Вдруг выпалил я. Что такое? Мне нужно съездить кое-куда. Вика недоуменно уставилась на меня. Сейчас, как ты себе это представляешь? Тебя же все искать будут. Вот именно, соври что-нибудь, отравился или что-то такое. А еще, я продолжал улыбаться, попутно держа дядьку в поле зрения, а еще последи за Абакуровым-старшим немного, и позвони мне сразу, как только он куда-то поедет. Хорошо, ты задумал что-то нехорошее, вздохнула Вика, неохотно отпуская меня, но так и быть, тигр, подыграю тебе. Я дождался окончания официальной части награждения и сбежал с мероприятия под предлогом, что мне нужно переодеться во что-то более обыденное. Банкета, понятное дело, здесь не будет, но на посиделке народ явно настроился. Верное авто вновь пришлось оставить, чтобы не вызывать ни у кого подозрений, ни здесь, ни там, куда я направлялся. Улучив момент, я с крайне беззаботным видом проскользнул мимо зевак и помчался домой за агрегатом Митрича. Помчался во всю мощь метро, по правде говоря, времени было не так много. Я мигом взлетел по лестнице в квартиру, схватил импровизированный дрон и тут же сбежал вниз. Через полчаса, раскрасневшийся от бега и жуть как запыхавшийся, я уже был на электричке. Еще через час на месте, тот самый мусорный полигон, о котором рассказывала мама. Ну и вонища же тут, конечно, но что следовало ожидать от громадной помойки? Прогулявшись вокруг него на небольшом отдалении, я нашел подходящий холм с одиноким ветвистым деревом на нем. С него открывался лучший вид на объект, а за стволом можно даже попытаться спрятаться. Черт, надо было переодеться во что-то более камуфляжное. Проверив на всякий случай, не было ли пропущенных от Вики, я, наконец, расположился и вскоре запустил аппарат. Поначалу управлять им было непросто, но мне все же удавалось худо-бедно удерживать его в воздухе без падений. К моему удивлению, охранники, которых было видно как на ладони, не обращали внимания на жужжащий где-то высоко над ними агрегат. Скорее всего, никто из них не ожидал встретить здесь полноценного шпионского дрона, и поэтому они просто игнорировали его. Вместо этого, они просто ленивым шагом прогуливались вдоль периметра или по дорожкам внутри самого полигона, считая то ли ворон, то ли самих себя. Что ж, мне же лучше. Повозившись какое-то время, я, наконец-то, освоился с аппаратом и начал нагло летать уже над самой площадью свалки. Фотик был настроен на автоматическую съемку через небольшой промежуток времени, так что мне оставалось только надеяться, что я найду что-нибудь интересное впоследствии. Полетав таким образом еще с четверть часа, я заметил небольшое скопление охранников в одном из углов полигона. Они явно что-то горячо обсуждали, и затем один из них указал пальцем в небо, как раз в ту сторону, где летал мой черт. Пора сматываться. И верно, к моему холму снизу уже несся один из местных кабанов, назначенных смотреть за территорией. Я уже успел направить самолет в свою сторону, но не был уверен, что мне хватит времени поймать его прежде, чем схватит меня самого. Сукин ты сын. Охранник был так близко, что я уже слышал его ругань. Бежать нужно было срочно, но я не мог оставить возможные улики тут. Если только, я направил самолет на себя и заставил его резко спикировать вниз. Момент оказался подобран так удачно, что агрегат упал на голову незадачливому преследователю, и тот, не удержавшись, рухнул на землю. Сама конструкция развалилась в хлам, но пресловутый «Олимпус» прикатился к моим ногам, почти не пострадав от такого столкновения. Что ж, именно это-то мне и было нужно. Схватив его, я тут же помчался прочь, что есть силы, отчаянно надеясь на то, что эти детины не смогут догнать меня. По пути еще не кстати просигналил телефон, и я уже во время бега наспех проверил, что там. На экране высветилась максимально лаконичная СМС от Вики. Он уехал. Глава 21. Домой я добрался уже ближе к полуночи. Причем даже не к себе. Пришлось переночевать в Истре. Мама уже, должно быть, спала. В большой комнате было совершенно темно. Верка же, похоже, все еще бодрствовала, на что намекала выглядывающая из-под ее двери полоска света. Аккуратно, чтобы никого не потревожить, я прокрался в свою комнату и тут же подключил фотик к компу. На экране одна за другой стали прогружаться фотографии. «Ну-ка, Посмотрим, все ли у вас в порядке. Олимпик за время своего полета успел сделать не так много кадров, максимум пару десятков, но качество картинки было приличным, и каждую из них можно было разглядывать основательно. Ничего интересного там не находилось. Возможно, точнее, я был даже уверен, на полигоне полно мелких нарушений типа неверных расстояний или отсутствующих ограждений, но ничего такого, что могло бы серьезно нанести вред репутации мусорного барона. Я неторопливо пролистывал фотографии одну за другой, задерживаясь на каждой по несколько минут, как вдруг за моей спиной прозвучал вежливый кашель. «Вера, какого черта? Ну и чего не спишь?» Я развернулся, по возможности закрывая спиной экран. Сестрица стояла в проходе, непринужденно оперевшись на косяк спиной. В ее взгляде читалось то ли осуждение, то ли даже подозрение в мою сторону. «Тот же вопрос я бы могла задать и тебе». Она смело прошла в комнату и пихнула дверь ногой, чтобы та захлопнулась, после чего уселась на моей же кровати. «Появляешься посреди ночи, будто так и надо, никого не предупредив. Ты где был?» Она наклонилась в сторону, разглядывая что-то за моей спиной. «Кажется, я даже знаю, что именно. Вот же прицепилась, зараза. На соревнованиях, ты же знаешь». «Да ну», она притворно подняла бровь, уставившись за меня. «А Вика вот сказала, что ты уехал домой. Долговато едешь как-то. Даже если и так, тебе-то что?» Недовольно буркнул я. «Думаешь, если я как-то твоих дружков отсюда выставил, не смогу и тебя из комнаты выкинуть?» Вера глубоко вздохнула, отведя глаза в сторону. После небольшой паузы она вдруг сказала: «Мама из-за тебя волнуется. Вот блин, вечно с ней так, переживает о всем подряд, даже задержаться не мог. Подожди-ка, а давно ты стала о маме беспокоиться?» «С последнего разговора с тобой», уже более равнодушно пожала плечами сестренка. «Я же не сволочь какая, в смысле, не конченая, все-таки задушевные беседы могут сработать и на нее, уже хорошо. Так что, где был-то, и что за фотки?» Я обернулся, тупо глядя на монитор, где так и не удосужился ничего спрятать от глазастой сестрицы. «Проект делаю для института, надо было заснять ландшафт, потом замерять всякое будем». «Все так просто», удивилась Верка. «Я уж думала, криминал какой». Она снова наклонилась в сторону, вглядываясь в открытое фото. «Вон, даже трупок в углу лежит. Думала, в банду свою возьмешь». «Трупок, как она?» Я машинально промотал галерею на несколько кадров вперед. «Разберемся с этим позже». «Да не, просто мусор. Скукота одна. Просто зарабатываю очки престижа». «Ну, как скажешь». Она спрыгнула на пол и направилась к двери. «Поздно уже, спать пора». Верка лениво потянулась и посмотрела на меня из-под лобья. «Не заставляй маму волноваться, это моя работа». Когда мы успели поменяться ролями, не знаю, в кого Верка оказалась такой глазастой, но, когда она, наконец, ушла, я заметил на паре тройки кадров действительно что-то отдаленно подозрительное. Как такового тела там не было, но можно было разглядеть продолговатый объект, плотно завернутый в черный полиэтилен. Кто вообще выбрасывает вещи подобным образом? Да и как оно бы доехало на свалку в мусоровозе, не развалившись по пути? Да и даже если это настоящее тело, куда я с этим пойду? Снимки подняли слишком много вопросов для уже порядком уставшего меня, так что я просто выключил комп и рухнул на кровать. Утро вечера, как говорится. Через пару недель меня уже ждала новая гонка на Ходынке. Репутация уверенно набиралась, и я стал узнаваемым участником соревнований. Не без тщеславия я отметил, что на импровизированных трибунах уже есть два микросектора с моими личными фанатами. Да, в этот раз гонка проводилась на более высоком уровне, чем обычно. За неделю до старта у участников взяли интервью журналисты. Я не успел рассмотреть, относятся ли они к телевидению или просто к местечковому журналу, но этого хватило, чтобы каждый обзавелся небольшой фан-базой. В день соревнований погода решила неожиданным образом испортиться. Бывшее все это время ясное небо с самого утра оказалось затянуто облаками, закрывая солнце. Это грозило мне небольшим осложнением ситуации. Если вдруг пойдет дождь, управлять станет намного труднее. Тем не менее, подобное ни в коем случае не могло бы отговорить меня от участия. Поначалу нам относительно везло, и погода не спешила слишком осложнять жизнь, да и сама трасса не представляла из себя особой сложности, крутые повороты были только в паре мест, первые несколько кругов пролетели незаметно. Тем не менее, ближе к концу гонки стихия все-таки не удержалась, и как, словно по щелчку пальцев начался стремительный ливень, который сильно изменил условия на дороге. Теперь мой автомобиль ощущался не так плотно. Меня то и дело начинало заносить на мокрой трассе, из-за чего пришлось снижать скорость для более удобного управления. Это повлекло за собой приближение соперников, которых я видел в зеркале заднего вида. Да уж, мой гольф явно не был рассчитан на такие погодные условия. Впрочем, от самого финиша меня отделял только тот самый пресловутый крутой поворот. Если я хорошо впишусь в него и затем выжму весь газ, за мной точно никто не угонится. Придется пойти на такой риск. Я втопил педаль газа, набирая скорость. Главное не ошибиться с таймингом, у меня есть лишь небольшое окно. Если поверну слишком рано, меня занесет и вышвырнет с трассы. Если сделаю это слишком поздно, то не успею выровнять курс и пропущу пару человек вперед. Выгадав момент, я выжал сцепление, что есть силы, и совершил резкий поворот, окатив газон и даже часть трибун за ним высоченной стеной брызг. Толпа ликующе взревела, заглушая шум двигателя. Теперь, оказавшись на прямом участке, я теперь мог видеть, как остальные претенденты на победу вынужденно сбрасывают скорость перед поворотом, не желая соревноваться с моим навыком. Что ж, мне же лучше. Позже, когда я уже финишировал и вышел из машины поприветствовать публику, ко мне подбежал человек с камерой на плече и, присев на колено, стал снимать. Надо же, мне не показалось, здесь действительно были телевизионщики. Я широко улыбнулся и показал большой палец прямо в камеру. Уже через миг ко мне подлетели две молоденькие журналистки, должно быть, практикующие, и стали задавать какие-то до нелепого банальные вопросы. Пришлось потратить какое-то время, чтобы удовлетворить их любопытство. Правда, Вика не выдержала раньше, и хоть и вежливо, но буквально вырвала меня из рук этих акул пера, ревниво сверкая глазами. «Андрей, нам нужен дополнительный комплект». Я захлопнул дверь гольфа и окинул взглядом сто. «Это никуда не годится. Я с такой погодой натурально плыл, а не ехал». Андрей почему-то никак не отзывался. Техники старательно работали, игнорируя мое присутствие. «Странно, к полудню Андрей уже должен быть здесь. Забухал, что ли?» Я неторопливо подошел к ближайшему технарю, который безуспешно пытался открутить строптивую гайку. Понаблюдав за бедолагой с полминуты, я не выдержал и, подобрав разводной ключ, протянул инструмент. «На, так проще будет. Кстати, Андрей тут?» Работяга кивнул, принимая ключ и настраивая его на гайку. «Да, с самого утра в офисе торчит. Какой-то шишак приехал, до сих пор трещат там». Я поблагодарил техника и направился в офис. Вряд ли я им там сильно помешаю. Я аккуратно постучал в дверь и смело открыл ее, входя внутрь. «Андрей, нам явно нужен протектор помощнее». Андрей сидел за своим столом, сложив руки вместе. Он с некоторым удивлением перевел взгляд на меня. «О, Макс, мы как раз говорили о тебе». Я прикрыл дверь и оперся плечом о стену. «Что, тоже видел, как твой гольф чуть не унесло в грунт?» «Да, но не только я». Андрей кивнул в сторону гостя. «Тут гражданин говорит, что вы с ним знакомы». Изумившись, я повернул голову и чуть не поперхнулся. Я был готов увидеть здесь хоть самого Абакурова, но вовсе не. «Господин Макс, если я правильно помню, на диване для гостей тот самый мужик, с которым мы гоняли на Кипре. Паскаль Куарен. Как он здесь вообще оказался?» Паскаль приветливо улыбнулся. Ситуация явно требовала от меня какой-то реакции. «Да, Паскаль, верно». Я подошел ближе и протянул руку. Паскаль с достоинством протянул свою в ответ, заключая рукопожатие. «Именно так. Какими судьбами ты здесь оказался?» «Я приземлился на тот же диван подле, и как ты меня нашел?» «По роду профессии», — он усмехнулся и положил до неуклюжего широкий ноутбук на колени, раскрывая его. «Какие же огромные они были тогда, оказывается. Я все время нахожусь в поисках одаренных пилотов. И вот на днях мне попался этот фрагмент». В офисе разнесся джингл приветствия Windows 98, от которого я даже как-то успел отвыкнуть. Через несколько кликов Паскаль открыл видеофайл, и я увидел то, что чего совсем не ожидать узреть. Это была та самая трасса на Ходынке. Гонка уже приближалась к самому завершению. Дождь шел стеной, и через него было сложно что-либо рассмотреть. Неожиданно камера выхватила приближающийся к повороту автомобиль, увеличивая зум, и я узнал в этом авто Volkswagen Golf, на котором гонял тогда. В кадре время от времени показывались фрагменты других участников. Уже в тот момент, когда любой здравомыслящий человек должен сбрасывать скорость, чтобы вписаться в этот самый злосчастный поворот, автомобиль, напротив, резко набрал обороты и описал невообразимый пируэт, каким-то неведомым образом оставшись на дороге, после чего стабилизировался за долю секунды, продолжил гнать к финишной линии. «Выглядит впечатляюще, на мой взгляд», – прокомментировал Паскаль, закрывая ролик. Но потом было еще удивительнее, он открыл следующее видео, и я продолжил смотреть. В этот раз я смотрел на самого себя, в полной экипировке на фоне того самого неистового гольфа. «Послегоночное интервью, это же было несколько дней назад», – воскликнул я, поворачиваясь непосредственно к Паскалю. «Как это так быстро оказалось у тебя?» Один из моих помощников получил конверт с диском. Никакой подписи, он только пожал плечами. «Может, кто-то из твоих постарался?» Я задумался, пытаясь выстроить хоть какую-то логику. Из всех маломальски знакомых мне людей с Куараном общался только я, да. Неужели, Вика? Но зачем? Я бы хотел еще раз попытать удачи заполучить тебя в свою команду. Паскаль вырвал меня из размышлений. Я крепко задумался. Паскаль орудует в намного более высокой лиге, с его помощью я бы мог перепрыгнуть несколько ступеней разом. Тем не менее, мне не хотелось бросать свою команду просто так, ведь я оказался здесь, в том числе, благодаря их помощи. Это очень-очень интересное предложение, начал я. Увы, отказываться от желаний было не так-то и просто. Я бы с радостью его принял, но... Я обернулся, взглянув через плечо на давно уже затихшего Андрея, который сидел в своем углу, молча, как рыба, только лишь наблюдая за нами. Я вздохнул, посмотрел на француза и продолжил. «Я не могу бросить свою команду. Я им многим обязан. Я могу это понять», — кивнул Куарен, «но все же прошу подумать еще раз». Он посмотрел в сторону Андрея. «Я так понимаю, вы главный в этой команде?» «Да, все так», — очнулся главный. «Менеджер и спонсор, могу я одолжить вашего пилота на взаимовыгодных условиях?» Я недоуменно повернулся к гостю. «Что это он задумал вообще? А что вы имеете в виду? Похоже, ни я один не могу понять, что происходит». Куарен прочистил горло и продолжил. «Я хочу предложить авто из моего парка в ваше владение на ближайший год, если вы позволите мне взять вашего Макса». «Это он зря. Андрей точно никогда не пойдет на такое, обменять единственного и лучшего, не потому что единственного, пилота на новую игрушку. Это просто». Андрюха явно чуть не задохнулся, услышав подобное. «Зуб даю, что он не может найти слов от возмущения. Превосходно. Прощай, мой зуб. Дрон, ты сейчас серьезно? Да ты подумай, какие перспективы откроются перед тобой». Вот теперь слова нашлись. Впрочем, увидев мой возмущенный взгляд, он слегка стушевался. «В смысле, ну ты прикинь, сколько времени ты потратишь на местечковых соревнованиях, а тут в вышку сразу берут. Ты столько времени сэкономишь. Я реально не могу понять, чего в этом парне сейчас больше, желание покататься на новой машинке или искренней радости за человека, который обеспечивал ему кучу побед. Может, вообще пополам. Ладно, по правде говоря, мне и самому этого хотелось. Ну хорошо, я согласен», я повернулся в сторону Андрея. «Только дай этому упырю что-нибудь неубиваемое, чтобы возвращать проще было». Андрей смерил меня обиженным взглядом, но спорить не стал. Он не дурак, сам понимает, что на одну машину такого уровня можно всю жизнь работать и не накопить. Какое-то время ехал домой, окрыленный невиданным успехом. Шутка ли, считай, за одни сутки смог преодолеть барьер, который многие берут годами. Но позже мое настроение стало потихоньку уходить вниз. Уже стоя на перекрестке, я вспомнил, что так и не решил, что делать с фотографиями. С тех пор, как Верка указала мне на странные моменты, я успел распечатать самые значимые из них, но потом было как-то не до этого. Так они и катались со мной в бардачке, ожидая своего часа. На всякий случай я его открыл и убедился в том, что все фото на месте. Понятное дело, их лучше поскорее пустить в ход и отнести куда-нибудь в органы. Вот только что-то подсказывало мне, велик шанс снова нарваться на какого-нибудь оборотня, который еще окажется и подкупленным дядькой Абакуровым, и фотки просто осядут на дне. Или, хуже того, ему вообще сольют личность того, кто их принесет. Нет, я не мог полагаться здесь на слепую удачу. Нужен был кто-то внутри системы, кому я бы мог доверять, во внутренних органах. Мне вспомнилась сдача экзамена, где из-за сбоя этих самых внутренних органов у проверяющего пришлось прервать экзамен и мчать на всех парах в больницу. А ведь он еще и гаишник. Каковы шансы, что у него найдутся подходящие связи? Наскоро припарковавшись, я начал рыться в телефоне. Среди кучи незнакомых номеров нашлось несколько, которые могли ему принадлежать. Поначалу везло не очень, но где-то на пятом или шестом я наконец-то услышал хриплый и усталый голос. «Слушаю, как же его звали?» «Петр, Петр Евгеньевич, верно, это Брагин Максим». «Брагин», послышалось в трубке. Прошло несколько тягостных секунд подмерное бормотание с другой стороны. «Брагин, Брагин». Наконец, собеседник обрадованно протянул. «А-а-а, гонщик, ты, что ли, как дела у тебя? Чего звонишь? Тут это дело есть одно, нехорошее. Мне нужно что-то обсудить со знающим человеком. Ты что, в криминал ввязался какой?» Возмущенно крикнула трубка. Я усмехнулся. «Нет, что вы, никогда и ни за что. Тогда приезжай, обсудим. Только это, посещение в больнице до 7 часов, поторопись». «Хорошо, Петр Евгеньевич», — ответил я, разворачиваясь и направляясь в нужную сторону. «И еще одно пирожков захвати. Вот, глава 22. На мою удачу нужная больница находилась неподалеку, и через какие-то жалкие 20 минут я уже был на месте. Правда, часть сэкономленного времени ушла на поиски подходящего места поставить машину, но даже здесь мне удалось извлечь пользу для себя или, скорее, для Петра Евгеньевича. Рядом с парковкой был ларек, где я затарился выпечкой для моего контрагента. Поднимаясь на лифте, я вдруг задумался, не долговато ли он лежит в больнице, да и номер палаты сменился. Уже на месте вместо того самого тучного стража порядка меня встретил уже порядком осунувшийся человек со слегка измученным видом, отдаленно напоминающий того озлобленного экзаменатора. Он полулежал на постели, задумчиво уставившись в детективчик в мягкой обложке. Удивительно, как болезнь может изменить чью-то внешность. Может, я просто ошибся этажом, Петр Евгеньевич? Озадаченно спросил я, застыв в дверях. Это вы? Человек оторвался от книжки и положил ее на тумбочку разворотом вниз, придавив корешок уголка. Хоть какая-то властность в его действиях, но все же осталась. «А-а-а, Максим, проходи», он кивнул назад, приглашая меня. Я послушно вошел внутрь, осторожно оглядывая помещение. Палата явно была обжитой, помимо самого Петра Евгеньевича здесь находились еще 3 человека. Вряд ли бы умирающего поселили рядом с другими, да и на фоне пары других пациентов он двигался вполне себе живенько. С другой стороны, это означало наличие лишних ушей для такого щепетильного вопроса. «Чем обязан, мил человек?» Я отвел глаза в сторону насколько мог, оценивая риск озвучивать обвинения в сторону хозяина полигона вслух в присутствии других. «Нет, это не стоит того. Попробуем сменить обстановку. Скажите, а вас отпускают на прогулку?» Неожиданно спросил я, вернувшись к гаишнику. Он поначалу сузил глаза, явно недоумевая, но тут же сориентировался, догадавшись о моих опасениях. «Да, конечно, тут внизу есть хороший сквер во дворе. Мы неторопливо, насколько позволяло состояние моего собеседника, прогуливались по разбитой плиточной дорожке, время от времени натыкаясь на других таких же гуляк». Петр Евгеньевич перед выходом накинул поверх майки алкоголички и трико выгоревший халат зеленого цвета и теперь казался чуть ли не хозяином этого участка. «Хорошо тут все-таки», — неожиданно нарушил тишину гаишник. Он остановился и прищурился, глядя куда-то вдаль. «Все так спокойно тут, тихо». Я тоже остановился, не зная, что ответить. Совсем рядом жужжали насекомые, прячущиеся в чащобе одичавших деревьев, за которыми давно никто не ухаживал. Да и в целом, этот скверик, бывший когда-то вполне культурным местечком, уже порядком одичал. «Совсем как у меня на даче», — продолжал Петр Евгеньевич, уже развернувшись и оглядывая стену больницы. «Даже запущено почти так же. 100 лет там не был, знаешь». Я прикрыл глаза и медленно вдохнул, после чего, ненадолго задержав дыхание, выдохнул. «Хоть я и городской, но в чем-то старик был прав. Место действительно приятное». Побалдев так еще с минуту, я обнаружил, что гаишник уже ушагал вперед. Я тут же живо ринулся за ним. «Петр Евгеньевич, меня забыли. Вы куда?» «Да так, покурить вздумалось». «Он вообще нормальный, сердечник, и курить? Как курить? Вам же нельзя». Догнал я его уже за углом, когда он вешал на покосившийся металлический столбик от ограды ведро вверх дном. «Петр Евгеньевич, что вы как маленький?» Я уже начал было возмущаться, когда он отстал от ведра и вдруг поднес палец к губам. «Успокойся, не курю я, понял?» Я замолк, но вдруг заметил, что весь асфальт под нами усеян растоптанными окурками. «Все равно курилка. Думаете, никто не задастся вопросом, что вы тут делаете?» Гаишник только усмехнулся, закутавшись в свой прогулочный халат. «Курить мне нельзя, А вот обменивать сигареты на что-то, этого мне никто не запрещал. Ах ты ж хитрый хорь, с виду был тот еще ленивый кабан, разжиревший на госслужбе, по факту же своим жизненным опытом легко даст фору. Ну и ну, а ведро-то зачем, чтоб видели, что занято, и не совались сюда. Так что там у тебя стряслось? Я достал из кармана бумажный сверток и показал ему распечатанные фотографии. Петр Евгеньевич прищурился, вглядываясь в них. Это что такое? Очертания знакомые, но не могу вспомнить. Я начал рассказывать ему о самых важных вещах, опуская малозначимые, на мой взгляд, детали. По мере рассказа его взгляд становился все более серьезным и отреченным, пока я потихоньку приближался к самым интересным фото, на которых можно было определить наличие тела. Наконец, когда я закончил, он взял в руки одно из тех фото, словно бы желая удостовериться в том, что картинка на нем не является плодом чьего-то разыгравшегося воображения. «Ты можешь оставить его у меня, только это, больше никакие не нужны». Я развернул фотографии веером, демонстрируя все разом. «И что мне дальше со всем этим делать? Куда обращаться? Одного будет достаточно», Петр Евгеньевич кивнул, забирая под халат первую фотку. «А делать пока ничего не надо. Ты хорошо потрудился». Я ошарашенно помотал головой. «В смысле, не надо? Тут же явно тело. Криминал. И вы хотите замолчать это?» Гаишник вздохнул и покачал головой. «Вот же глупый, как будто ты не знаешь, в каком мире мы живем». Он опустил глаза, словно разглядывая окурки под ногами. «Я не сказал, что я ничего не буду предпринимать». Петр Евгеньевич выпрямился и ткнул своим пальцем мне в грудь. «Мил человек, у тебя много врагов. Тебе не стоит высовываться дальше, если не хочешь рисковать попусту. Дальше все сделаю я. Простите, если прозвучит грубо». Я чуть замялся, осторожно взвешивая дальнейшие слова, чтобы не оскорбить человека на ровном месте. «Но вы же, вроде как обычный гаишник. В смысле, это не ваша область деятельности. Что вы сможете сделать?» К некоторому моему удивлению, Петр Евгеньевич даже не обиделся на обычный гаишник. «Скажем так», — уклончиво начал он, — «у меня пока еще есть пара контактов, кому такие подробности, что ты сегодня принес, будут интересны. Надо только будет подобрать хороший момент, а ты можешь пока расслабиться и наслаждаться жизнью. Я слышал, ты опять победил», — добавил он, снимая ведро со столбика. «Нигде от этих новостей не укрыться. Даже до больных сердечников долетают. Да, как могло быть иначе? Вот и расскажешь мне об этом, пока идем в палату», — с улыбкой заявил гаишник. По пути назад я успел рассказать о своих основных успехах и особенных моментах, которые случались на трассе. Петр Евгеньевич заинтересованно слушал, время от времени вставляя случайные междометия. Похоже, за время, проведенное в этих застенках, он совсем заскучал, ибо из досуга ему были доступны прогулки, низкосортная беллетристика да телевизор, правда по расписанию. Когда мы вернулись в палату, в ней никого не было, так что я мог задать вопрос, который меня начал интересовать на середине пути. «Петр Евгеньевич, а зачем вам вообще все это?» Он удивился и, усевшись на своей кровати, уставился на меня. «Что ты имеешь в виду, Брагин? Вы же ничего не получите с этого, если все раскрутится. Разве не так? Эх, ты!» Засмеялся гаишник, скидывая халат. «Казалось бы, умный малый, а порой такие глупости выдаешь. Смотри», — он похлопал рукой по стулу. Поняв намек, я приземлился на стул, готовясь слушать. «Благодаря твоей информации, я смогу кому-нибудь помочь», — Петр Евгеньевич то и дело останавливал речь, явно подбирая заменители для слов, шифруя ее непонятно от кого, даже в пустой комнате. «Он получит с этого свою выгоду и запомнит меня, а затем, когда у меня будут уже свои проблемы, я смогу обратиться к нему и напомнить о небольшом должке, и он уже поможет мне. Так, глядишь, и старшим инспектором стать можно, а за этим и пенсию поднимут, когда уволюсь. Да уж, этот человек дальновиднее, чем может показаться на первый взгляд. Впрочем, в какой-то степени мне так будет даже проще. В конце концов, я искал законный и в какой-то степени честный способ испортить жизнь Абакуровым. За прямой выгодой я не гонюсь. Если кто-то получит внеочередное повышение, я буду только рад. Более того, взяв на себя всю остальную возню, Петр Евгеньевич избавит меня от кучи проблем и поможет сэкономить время. Почему я сразу об этом не подумал? Я улыбнулся и расправил плечи. Очень хорошо. Полагаю, так будет лучше для всех. Так и будет, Максим. Так и будет, уверил меня Петр Евгеньевич. Тогда я поехал. Мне еще шенген оформлять надо, скоро вылетаю. Я поднялся со стула и почти собрался уходить. Ах да, чуть не забыл. Я достал из пакета уже остывшие пирожки и положил их на тумбу. Как и обещал, вот теперь точно все. Несмотря на то, что оформлением шенгенской визы я озаботился сильно заранее, я все равно едва не опоздал на встречу со своей новой командой. Полтора месяца. Целых полтора месяца ушло на ее получение. И при этом, по слухам, мне еще ощутимо повезло. Если бы какая-то мелочь пошла не по плану, то срок растянулся бы до двух, а то и трех месяцев. И тогда ушуршал бы мой контракт только так. В таких вещах нужно быть пунктуальным. Как бы то ни было, к концу лета я уже был в Лемане. Там меня встретил Куарен собственной персоной, и мы отправились в сторону базы, где мне предстояло познакомиться как с командой, так и с авто, на котором я буду гонять в ближайшее время. Господа, начал Куарен, когда мы только вошли в ангар. Прошу всех прерваться, наш новый пилот наконец-то прибыл. Он вознес руки вверх, проходя посередине ангара. Все, кто был внутри, остановили свои дела, обращая внимание на наше появление. Я без лишней застенчивости начал разглядывать присутствующих в ответ. Как-никак, всем нам скоро предстоит работать вместе в составе одного коллектива. Мсье Макс, прошу вас. Это, Куарен указал в сторону мускулистого детины со смуглой кожей и широкими усами во всю верхнюю губу. Луи Аминис, наш, а теперь и ваш тоже, штурман. Луи помахал рукой, и я не преминул помахать ему в ответ. Дальше, это наши инженеры, Милан, Саймон, Николас. Куарен небрежно сыпал именами по мере продвижения по ангару, указывая в разные стороны, и я изо всех сил пытался запомнить хотя бы часть того, что слышал. Когда он закончил знакомить меня со всеми, я на всякий случай сделал круг почета, пожимая руку каждому лично, пытаясь вспомнить их имена. Хоть получалось от силы в половине случаев, но каждый из них относился к этому с пониманием и юмором и мягко правил меня. Благодаря этому мне удалось закрепить и соотнести гораздо большее количество имен и персоналей. После этого Куарен отвел меня в сторону, позволив остальным вернуться к своим обязанностям. «Сегодня я пока вас трогать не буду, считайте, разгрузочный день перед тем, как мы займемся делами. А вот завтра уже будем смотреть, как мы сможем сработаться». Я кивнул, принимая такой распорядок. «Тем не менее, сегодня у вас есть прекрасная возможность ознакомиться с агрегатом». Он подвел меня к закрытой брезентом машине и снял его одним движением, открывая болид. Я постарался изобразить на своем лице что-то среднее между удивлением и восхищением. Судя по реакции Куарена, получилось даже вполне убедительно. Шлиссер Ренаулт Йелф, интересная модель, не без своих нюансов, но преимущества просто исключительные. Вот бы обкатать ее побыстрее. Что скажете, мсье Макс? Уже предвкушаю, господин Паскаль. Завтрашняя практика представляется мне крайне лучезарной. Откуда во мне проснулся такой поэтический пафос? Французский воздух так влияет, что ли? Куарен начал закидывать брезент обратно, и в этот момент в ангар въехал другой болид. Паскаль, а кто это? Я указал ему за спину, и он обернулся. Это, о, это наш второй пилот. Похоже, он уже вернулся. Раньше, чем я ожидал, задумчиво пробормотал он и повернулся обратно ко мне. Хочешь, представлю тебя ему? Мы дошли до другого автомобиля, из которого к тому моменту успел выбраться пилот и снять шлем. Это был улыбчивый мужчина с длинными волнистыми волосами рыжего цвета в солнцезащитных очках-авиаторах того же оттенка. Господин Куарен, не ожидал вас увидеть сегодня здесь. Он радушно протянул руку вперед, и Паскаль неожиданно дал ему пять, заключая крепкое рукопожатие в процессе. А это что, тот самый новенький? Незнакомец оценивающе взглянул на меня сверху вниз через линзы своих очков. Как-то он слишком молод для первого пилота, не находите? Григуар, прояви почтение, попросил Паскаль, оборачиваясь назад. Вы же все-таки члены одной команды и должны быть учтивы друг к другу. Разумеется, господин Куарен. Григуар сделал шаг вперед и протянул мне руку. Григуар де Мартинс, к вашим услугам, не колеблясь, пожал ему руку, представляясь в ответ. Максим Брагин, надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Тоже на это надеюсь. А теперь прошу извинить, меня еще ждут дела. Григуар усмехнулся и, подмигнув, направился внутрь ангара. Кажется, вы ему понравились, мсье Макс. Да, я тоже так думаю. В следующую ночь я провел как на иголках, будучи не в состоянии заснуть из-за дикого нервного возбуждения. Столько новых знакомств, абсолютно новый агрегат совершенно нового уровня и предстоящее участие в гонках мирового масштаба. Все это изменит кардинально мою жизнь. И это чувство не хотело оставлять меня. Лишь под утро мне удалось забыться хоть каким-то сном. К счастью, молодой организм вполне способен переварить тяготы разового недосыпа, но нужно будет проследить за тем, чтобы это не стало привычкой. Практиковаться предстояло на трассе Сарта. В прошлой жизни я бывал тут не раз и не два, так что я примерно представлял ее себе, но все равно придется привыкать к ней первое время. Поначалу все шло как и положено. Я старался не вырываться вперед и следовал за Григуаром, знакомясь с трассой заново. После пары кругов я решил перейти от разминочной части к основной и стал выжимать газ, наращивая скорость везде, где было можно. К моему удивлению, догнать Григуара было делом непростым, и еще сложнее было обойти его. К тому же я начал замечать, что машина при повышении скорости начинала слушаться меня куда как хуже, чем тот же Гольф. Пока было не совсем понятно, с чем это вообще связано, но ее конструкция точно потребует корректировки в будущем. По итогу мне так и не удалось обогнать Григуара ни разу. Конечно, он выжал из своей тачки все, что только мог, но, тем не менее, ему удалось сохранить лидерство на протяжении всей гонки, и это немного обескуражило меня. Он даже кисло усмехнулся в мою сторону, выходя из своего авто по завершению практики, не признавая мой авторитет. Ничего, у меня пока еще есть запас для подгонки агрегата под меня, да и разрыв между нами был не таким уж и большим. 2-3 секунды в среднем. Такое можно нагнать кругов за 5, если я буду чувствовать контроль плотнее. Мсье Макс, что-то случилось. Куарен был уже тут как тут, когда я заехал на обочину, завершив практику. Незнакомая трасса или плохое самочувствие? Самочувствие и вправду не топовое. Однако, я снял шлем и, встав перед Рено, попробовал продавить вниз его корпус рукой. Машина послушно качнулась. Я пока не слишком хорошо чувствую машину и боюсь рисковать, не зная, как она поведет себя. Надо подтянуть подвеску и сделать ее жестче. Возможно, обойдя машину сбоку, остановился в районе колес, чуть снизим давление в шинах. Пока начнем с этого. Паскаль задумчиво слушал меня и, дождавшись окончания инструкций, махнул рукой. Вы все слышали. За работу. Глава 23. Пара недель ушла только на постоянный подгон и тюнинг авто. Я целыми днями без выходных пропадал то в ангаре, то на трассе, обкатывая новинку и выдумывая все новые улучшения, которые мало-помалу укрепляли мои результаты. И, тем не менее, этого все равно не хватало, чтобы я мог догнать Ди Мартина. Где это видано, чтобы первый пилот был хуже второго? Не может же быть такого, чтобы так много практики с любителями настолько подточили бы мой собственный навык. Между тем, Вика переехала ко мне в Ле-Ман, и мы теперь жили вдвоем в отельном номере. Позволить себе постоянное жилье я пока не мог по очевидным причинам, но для краткосрочной аренды номера спонсорских денег хватало с лихвой. Первое время она была недовольна тем, сколько внимания отнимала у меня подготовка к соревнованиям, но постепенно смирилась с этим и осталась меня поддерживать, что, по правде говоря, было как нельзя кстати. Всегда приятно, когда с тобой рука об руку идет человек, искренне заинтересованный в твоих успехах. Все никак не выходит, сочувствующе спросила она как-то раз, когда я снова вернулся за полночь. Викуя стояла у входной двери, явно карауля мой приход. Я только неопределенно покачал головой, прокручивая в воображении мириады неопробованных изменений. Вязкость масла и без того выше некуда, клиренс почти на минимуме, а КПП из алюминия будет слишком легкой, и мне перестанет хватать сцепления, если только не поменять задний спойлер на двойной. Но при этом, опять задумался, Макс, Викин вопрос резко выдернул меня из пучины размышлений. Каким-то образом она уже успела обвить меня руками и прильнуть щекой к груди в поисках объятий. Я выдохнул и сцепил свои руки за ее талией, прижимая поближе. Пока не выходит, повторил я за ней, здесь все иначе, требования намного выше, не могу привыкнуть, чего-то всегда не хватает. Машине, Вика подняла глаза и уставилась на меня, или тебе? Я промолчал, не зная, что ответить, хотя даже без моего признания ответ был очевиден. Я завтра загляну к вам, ты не против? Спросила она, прикрывая глаза и прижимаясь вновь. Все равно тут пока нечего делать. Я улыбнулся, какая же она все-таки избалованная, если ей нечего делать в Лемане. Вангар тебя вряд ли пустит, но я буду безумно рад, если ты придешь поболеть на трибуны. Хорошо, любимый, буду там, хихикнула Вика и вдруг с легкостью отстранилась от меня, потащив за руку в сторону спальни. А теперь пошли, тебе нужно поужинать и хорошо отдохнуть. Возможно, дело все же действительно заключалось в психосоматике. На следующий день ковыряться с Рено было намного проще, и даже проходивший мимо Григуар заинтересовался моим энтузиазмом, сделав остановку на несколько минут. Помня о его пренебрежении ко мне, я решил не провоцировать конфликт и просто продолжал молча подтягивать болты, лежа в яме. Но, к моему удивлению, Ди Мартин не стал насмехаться надо мной, а даже, напротив, дал пару советов по конструкции автомобиля, раскрыв, таким образом, одну из секретных техник, которыми пользовался наш автоклуб. Неужели, принял за равного, на трассе тоже все пошло как по маслу. Фигурально, сама машина на полотне держалась вполне уверенно. Присутствие активно болеющей в пустующем секторе трибун Вики вдохновляло меня, и я вел авто так же уверенно, как это было с полгода назад на московских дорогах. Впервые за все время мне удалось обойти Григуара, и мы финишировали с разрывом в 0,2 секунды, всего 2 десятых, но я был первым. Сразу после того, как я выбрался из Рено, на меня с поздравлениями напрыгнула Вика, чуть не застигнув врасплох. Вовремя сориентировавшись, я подхватил свою сексуальную девчонку и, немного покрасовавшись перед остальными, вскоре вернув ее на землю. И вовремя, к нам как раз подошел потлач Григуар с явным намерением украсть меня у Вики. Мы отошли в сторону, и он крепко похлопал по спине, видимо, поздравляя таким образом с первым местом. Хорошая работа, парень. Но, сам понимаешь, на самих соревнованиях этого будет мало. Пора учиться крутым штукам. Он достал из кармана сложенную в несколько раз бумажную карту и развернул ее у меня перед носом, раскладывая прямо на капоте своей машины. Судя по очертаниям, это была карта грядущего соревнования. Я уже несколько раз там побывал и могу рассказать про пару вещей. Григуар потыкал пальцем по нескольким крутым поворотам. Эти места очень схожи со вторым поворотом на нашей Лиманской трассе. Всего их 3 штуки. Я оглянулся на тот самый второй поворот, что был сейчас позади нас. Кажется, я понимаю, к чему ведет второй пилот. То есть, если мы отточим их до идеала, то получим большие преимущества, чем остальные, пробормотал я, возвращаясь к карте. Именно, воскликнул Григуар. Мне уже известны несколько методик прохода этого изгиба. Посмотрим, как ты к ним приноровишься и кто знает, может у тебя у самого появятся какие-то мысли. Послушайте, Григуар, я отвлекся от карты и посмотрел ему в глаза. Мне, конечно, очень приятно, что вы, наконец-то, стали воспринимать меня как коллегу. Но, если вы так хорошо знаете это все, почему вы говорите обо всех нюансах только сейчас? Потлач усмехнулся, ничуть не удивившись вопросу и даже не обидевшись на него. Он выпрямился и посмотрел в дальнюю часть трассы. Все просто. Ты должен быть эффективнее меня даже без всех этих знаний, чтобы они могли сделать тебя еще сильнее. Чтобы победить, мы должны усиливать сильнейшего, а не помогать отстающим. Григуар отвлекся от созерцания горизонта и положил свою лапищу на мое плечо, стискивая его. Сегодня ты стал сильнейшим, не теряй этот титул. И вот, спустя 3 изнурительных часа, участники заходят на последний круг. Лидером гонки по-прежнему выступает Эктор Модеста де ла Сусана, номер 23. В спину ему дышит номер 38, русский пилот Максим Брагин. Тройку же замыкает номер 11, Оливер Юханссон. Я лениво лежал на кровати, просматривая запись Дакара. Отчасти, чтобы увидеть возможные ошибки, свои и чужие, отчасти, чтобы потешить собственное самолюбие. Шутка ли, получить медаль в наиболее престижном соревновании среди гонщиков? Еще немного времени, и исход этой гонки решится раз и навсегда. Дамы и господа, остались считанные минуты до конца соревнования, и за эти минуты может свершиться очень многое. Да уж, диктор как в воду глядел. Фаворит, 23 и номер вынужденно сбросил скорость на предпоследнем повороте, и его ближайший соперник сократил преимущество еще на несколько метров. Того и гляди, скоро начнут тереться бамперами друг об друга. Один из тех самых поворотов, о которых рассказывал Григуар. Они сослужили неплохую службу, каждый из них дал мне возможность пробиться вперед, пока остальные на них оттормаживались. Рено под номером 38, напротив, и резким движением смог выровнять курс, не потеряв скорости. Это невероятно, еще через несколько секунд он точно обгонит своего главного конкурента. Но успеет ли он сделать это до финишной черты? Если только Максим Брагин сможет повторить свой трюк на последнем повороте, он точно вырвется вперед. Тем временем, за ними по пятам следует Оливер и Макс, ты не мог бы сделать потише? Томным голосом протянула Вика сквозь сон, ворочаясь рядом. Ой, прости, я на пятерке слушал, все-таки разбудил тебя. Я чуть опустил голову и чмокнул ее в макушку. Сейчас убавлю. Да куда уж, вместо того, чтобы досматривать сон дальше, Вика предпочла потянуться во все стороны, протяжно зевая. Невероятно, фаворит гонки не захотел отдавать преимущество второму месту и отказался сбрасывать скорость перед последним поворотом. Какой рискованный ход, Эктор, может и... Камера на экране выхватила крупным планом изрядно помятый автомобиль белого цвета с контрастно-черными цифрами 2 и 3 на капоте, который встал как вкопанный, уткнувшись носом в трибуны. Внутри даже заиграло оранжевое пламя. Дамы и господа, случилось ужасное. Эктор Модеста де ла Сусана не справился с управлением и выбыл из гонки, остановившись в считанных метрах от финиша. Камера переместилась вверх, к самой финишной черте, откуда выдвинулся персонал с целью помочь пострадавшему. Теперь, когда Эктор потерял свое лидерство, первое место несомненно займет Максим Бр. Диктор на мгновение запнулся, вероятно, сам не веря в то, что происходило на его глазах. Камера вернулась обратно к месту ДТП, где теперь находился и второй автомобиль, Шлиссер Рено Эльф. «Мой Шлиссер Рено Эльф, ты точно не жалеешь об этом?» — послышался голос Вики в минуту затишья. Диктор тут же очнулся и снова вошел в раж. Неожиданным образом Максим Брагин жертвует своим первым местом, чтобы помочь Эктору. Он выбегает из своего Рено с огнетушителем наготове и начинает тушить машину де ла Сусана. Это просто сенсационное событие. Взаимовыручка пилотов главенствует над их соревнованием. Я пожал плечами. Нет, с чего бы. Кем бы я был, поступи иначе. В это время мимо места ДТП молнией промчался 11-й номер. Оливер не решился разменивать свое преимущество. Его выбор. И пока возле трибун разгорается самая настоящая драма, Оливер Юханссон вырывает свое первое место. Поздравим же победителя. Оператор все еще находился камерой на месте происшествия, где я из прошлого успел вытащить пострадавшего из автомобиля, как раз к прибытию персонала, и, когда тот показал палец вверх, ринулся бегом к своему Рено. Пока авто разгонялось, финишировать успел уже второй призер, но даже так времени оказалось достаточно, чтобы забрать свою бронзу. Эта гонка останется в истории. Даже с таким гандикапом Максим Брагин, новичок, который в этом году принял участие в Дакаре в первый раз, умудрился занять третье место. Я выключил телевизор и вернулся к Вике, чуть улыбаясь. Ну а теперь я весь твой. Нет, Брагин, Вика кокетливо вскочила с постели, отстраняясь от меня. Сначала завтрак, потом дела, а уже потом мой, назидательно перечислила она, накидывая на свое изумительное тело домашний халат. Мне еще и контракт вычитывать, между прочим. А что, уже прислали? Удивился я, опираясь на локоть. А почему я об этом ничего не знаю? Потому что я оставила свой имейл для связи, и пришло только вчера вечером. В конце концов, из нас двоих деловой язык понимаю только я. А то подпишешь невесть что, будешь всю жизнь в кабале под эгидой Шеллу, играючи прочирикала она, отправилась на кухню. Что ж, какое-то время придется побыть одному. Я повернулся в другую сторону и схватил с тумбочки телефон. К моему удивлению, там числился с десяток пропущенных, и все они были подписаны Вера. Неужели что-то случилось дома? Сестра взяла трубку довольно скоро, на втором гудке. Ну наконец-то, Макс, до тебя не дозвонишься. Ты не поверишь, что произошло, — затараторила она, не давая вставить мне ни слова. Что, что-то плохое? Плохое? Нет, с чего бы, — удивилась сестра. Нет, наоборот, хорошие, очень хорошие. Дура, ты же знаешь, что я в роуминге, и ты тратишь деньги на сплетни. Действительно, дура, но не из-за денег. Зачем же так пугать? Целых 10 звонков. Я вздохнул, медленно приходя в себя. Верка без единого слова демонстративно сбросила вызов. Бунтарка сраная. Ладно, может, я был неправ. Я повторил звонок, и сестра взяла трубку, как ни в чем не бывало. Да-да, с наигранной интонацией прозвучало в трубке. Прости, я поспешил поправиться. Я просто решил, что у вас случилась какая-то катастрофа. Так что там, то-то же. Так вот, Абакурова взяли. Это и правда хорошая новость. Для меня, конечно же, да и всех остальных, кому он мешал. Да, притворно удивился я. Возможно, даже слишком фальшиво, но Верка не раскусила этого. И как так вышло? Это долгая история, если вкратце. Кто-то прислал компромат на него, и на этот его полигон ядерный пришли следователи. С собакой. Ходили-ходили и тело нашли какой-то девчонки. Я молчал, внимательно слушая рассказ. Выходит, это действительно было тело. Интересно, чем же она так перешла дорогу старику? Но это было только начало. Они начали распутывать клубок, и выяснилось, что она пропала пару месяцев назад, а до этого частенько зависала вместе с его сынком, ну, этим, Михой. Мама сказала, что это он тебя покалечил, продолжала Верка. В это время вернулась Вика и поставила на кровать поднос с дымящимся чаем и свежими сэндвичами. Увидев, что я говорю по телефону, она тихо приземлилась рядом и обняла меня за руку, ожидая конца разговора. Сам старик отбрехивался, мол, это не его, а охрана дурная за 3 копейки пропустила каких-то оленей. Да только, Верка что-то замялась. Не интригуй, рассказывай. Пришлось подстегнуть ее немного. В общем, сынка его через 3 дня тоже взяли. Прямо горяченького. Шизанутый пытался затащить еще какую-то деваху в свой мерз. Верка вздохнула, переводя дыхание. Местные милицию вызвали, его и повязали. Стали колоть, а он и признайся, что та деваха с полигона, его рук дело. Держал в заперти, издевался над ней и даже убил случайно. Совсем ужаленный, да, а батя позволил укрыть, любимый сынок же. В общем, из-за этого решили еще и документацию его перерыть. Там столько всего оказалось зарыто. Она снова принялась перечислять. Нарушение Санпина, липовые документы об утилизации за взятки, да даже сам бизнес умудрился отжать у кого-то. В общем, кошмар и ужас. Я вдохнул и медленно выдохнул, пытаясь переварить все вышесказанное. Когда я бегал фотографировать эту его помойку, я совершенно точно не ожидал подобного размаха, но, конечно, я был откровенно рад, что ублюдок Абакуров получит свое возмездие за все, что натворил. Таких нужно изолировать подальше от нормальных людей. Неожиданно меня посетила странная мысль. А откуда ты все это знаешь? К нам приходил один тут, в форме, но не милиционер. Представился Петром Евгеньевичем. Сказал, что ты его знаешь, и что тебе будет интересно узнать о случившемся. Ах, вот оно что, я машинально покивал головой. Теперь все встало на свои места. Да, точно, он экзаменатором моим был, когда я на права сдавал. Помог ему как-то, а потом попросил его узнать подробнее, почему мое дело остановилось. Мне не хотелось выдавать Верке совершенно все подробности, да и ни к чему это ни ее, ни Вике, сидевшей рядом. Спасибо, было очень интересно узнать. Передавай маме привет. Пока-пока. Звонко отозвался телефон, и Верка повесила трубку. Что ж, еще одной проблемой меньше. Как для меня, так и, вероятно, для всего района, а может и для всей Истры. Что там, новости с родины? Ласково промурлыкала Вика, когда я вернул телефон на тумбочку. Или соскучиться успел, а Абакурова посадит. Без лишних прелюдий вдруг выдал я. Вика ошалела заморгала. Как посадит? Она задумалась на секунду. Какого из обоих? Я кратко пересказал ей самые общие детали, посвящая ход событий. После рассказа Вика вдруг насупилась и уставилась в стену, что слегка напугало меня. Вот уже 2-й раз за утро. Все в порядке? Я как можно более ненавязчиво спросил я у нее, и Вика вдруг взорвалась. Вот же сука. Я замер на кровати, не зная, чего ожидать от нее дальше. Однако на этот раз Вика быстро пришла в себя, на пару секунд закрыв глаза и открыв их уже с задорной искринкой, как ни в чем не бывало. Прости, просто этот Абакуров. Она снова насупилась и стала серьезной. Младший, он пытался ухлестывать за мной, с 2 лет назад. По одному его взгляду я поняла, что у придурка не все дома. Она грустно выдохнула. Эх, а ведь если так подумать, то я вполне могла оказаться на месте той бедняжки. Я поспешил обнять ее и прижать к себе. Теперь уже все позади. Он будет сидеть там, где ему и место. Свободной рукой я подхватил один из сэндвичей, готовясь откусить, и насмешливо улыбнулся. А вот ты действительно будешь вычитывать мои договоры. Вика шутливо отпихнула меня от себя. Дурак, только в этот раз. Следующий сезон слился для меня в одну сплошную череду соревнований и тренировок. Хоть я по первому гоночному образованию и пилот Формулы-1, но так получилось, что гонки на выносливости ралли-рейды стали для меня в новой жизни основным источником дохода и способом обрести настоящее призвание. Дайтона, Себринг, Нюрбургринг, легендарный Лиман, ралли Марокко и прочие испытания пилотов и их техники. Не везде удавалось быть первым, но насчет пошуметь, с этим проблем не было. Да и победы на самом деле тоже не обходили меня стороной. Тот же ралли Марокко мы выиграли, как говорится, за явным преимуществом. В сторону классики и королевских гонок я тоже посматривал, но в какой-то момент поймал себя на мысли, что возвращаться в королеву автоспорта у меня нет ни малейшего желания. Романтика ралли-рейдов и многочасовых гонок на выносливость оказалась куда привлекательнее, чем загончик, в котором паслись лучшие пилоты мира. Поэтому нет, в этой жизни я решил посвятить себя другой стороне автоспорта. Тем более, что в ралли-рейдах куда больше шансов проявить себя не только как талантливый пилот. Русская команда, вот чего мне в какой-то момент захотелось. И не просто команда, но чемпион в классе автомобилей, в моем классе. И что самое главное, это не выглядело такой уж фантастикой, какой являлась победа отечественной команды в формуле. В конце концов есть же КамАЗ, настоящий доминатор Дакара среди грузовиков. Если сделать себе имя, настоящее, и сделать предложение условному автовазу, то может и получится. В том числе и такой была моя цель на следующем Дакаре, на котором уже никто не смог помешать моему экипажу выиграть в своем классе. И для моей амбициозной цели эта победа сделала очень и очень многое. Особенно учитывая то, что в классе грузовиков в очередной раз победил Владимир Чагин со своими партнерами. Два русских, пусть один и частично экипажа на вершине, а Дакар это действительно одна из вершин автоспорта, сделали для моего дела очень и очень многое. Наши физиономии постоянно мелькали по телеку, и в результате ко мне пришли спонсоры, которые принесли с собой очень вкусные контракты. А еще, через 3 года и 2 победы на Дакаре, я таки постучал в нужные мне двери в Тольятти, и мне открыли.